26-го она стала собираться. Сначала не знала, в чем поехать, но потом вспомнила, что в сундуках, возможно, еще хранится платье, которое ей шили как раз в том возрасте, что ей было сейчас, и шляпка, которую мать тогда же купила ей на сезонной распродаже. Она рылась, разыскивая эти вещи, почти до вечера. Уже уверилась, что их или подарили кому-нибудь, или в гражданскую войну выменили на картошку. Как вдруг натолкнулась сразу и на одно, и на другое. Все было целое, выглядело почти как новое. А то, что смотреться сегодня, в 56-м году, это будет довольно странно. Ее, признаться, мало смущало. Она надела этот наряд, посмотрела на себя в зеркало и вдруг увидела, что мать права. Она в самом деле мила, хороша, прямо барышня на выданье. Она давно не смотрелась по-настоящему в зеркало, почти уже себя забыла, и теперь обрадовалась и развеселилась. Платье ей впрямь шло точно так же, как и много-много лет назад. Она не зря, когда его купили, записала в дневнике, что такой хорошей обновы у нее еще не было. После того, как на родственном совете она дала матери слово поехать на исповедь к отцу Михаилу и дальше жить, положившись на его решение, она поняла, что если не хочет, чтобы он стал ее останавливать, требовать, чтобы она жила как все, необходимо к этой исповеди подготовиться. Конечно, она знала, что заранее до мелочей рассчитать их разговор нечего и пытаться, наоборот, надо довериться своей интуиции, быть быстрой, легкой, готовой к любому продолжению, и все-таки обдумать, как она будет вести себя в церкви, что и как говорить нужно было обязательно. Но то ли она и впрямь была теперь готова подчиниться матери, то ли было еще что-то. Но эту подготовку она перекладывала со дня на день и в конце концов решила, что поезда ей вполне хватит. В поезде, однако, тоже ничего делать не стала. Состав уходил в полночь, и к этому времени она уже так хотела спать, что сразу постелила себе и легла. Не стала она ничего делать и в Москве. В Москву они прибыли ранним утром, еще только светало. Но видно было, что день будет ясным и для конца августа удивительно теплым. Всех вещей у нее была только легкая сумка, и она, никуда не заезжая, сразу пошла гулять. Дважды туда-обратно прошла весь бульвар, от родного Яузского до Гоголевского, где съела мороженое. Была и у их старого дома, а потом долго сидела в Найденовском парке на той же скамейке под дубом, что и с Колей Соловьевым. К бабе Клаве она приехала поздно вечером, та уже волновалась. Таких хороших дней у нее не было уже давным-давно, и она почему-то уверилась, что и с отцом Михаилом все будет в порядке. Следующим утром она с того же Ярославского вокзала поехала к обедне в Ивантеевскую церковь. Сначала надо было полчаса ехать до Большего, там перейти на другой перрон и дальше по узкой колейке на маленьком стареньком паровичке еще полчаса до самой Ивантеевки. Городок этот она немного помнила, потому что когда-то они 2 года подряд летом жили по соседству, в Пушкино, и она пару раз здесь бывала. Она даже помнила, что найти церковь ей будет легко. Колокольня видна прямо со станции. В Ивантеевку Вера приехала заранее. До службы еще оставался целый час. И она не спеша спустилась к здешней речке. Потом по берегу, по самому краю воды дошла до моста и только оттуда повернула к храму. Она очень боялась, что с непривычки всю службу не выдержит, и приготовилась, разрешила себе, если будет тяжело, уйти. Но ноги, хотя она прошла сегодня уже несколько километров, совсем не устали, И она неожиданно легко, радостно, как вчера гуляла, как ела мороженое, выстояла обедню и вернулась домой до нельзя довольная. 29 августа она снова первым же поездом приехала в Ивантеевку. На этот раз храм был почти пуст. Прихожан на литургии не набралось и 5 человек. 3, как и она, хотели исповедаться, и Вера, понимая, что времени ей понадобится много, пропустила их вперед. Отец Михаил знал, что она сегодня должна прийти, ждал ее, и специально, чтобы она не волновалась и не торопилась, сказал, что никуда не спешит, что он знал еще ее отца, прекрасно его помнит и сделает для нее просто ради ее отца все, что сможет. Потом он спросил Веру, давно ли она последний раз посещала службу. Она сказала, что была сегодня, а вчера на Успении Богородицы выстояла всю обедню. Он остался этим доволен и сказал, что слушает ее, снова повторив, что никуда не спешит. Было похоже, что мать уже с ним списалась, и он принял перед ней и перед другими родственниками какие-то обязательства. Теперь же очень боится их не выполнить. А еще мать так его запугала, что он боится, как бы Вера его самого не ввела в грех. Он так откровенно всего этого боялся, что она его пожалела. И чтобы он больше не мучился и не переживал, сказала, что готова. Он прочитал над ней общую молитву, и она, как в детстве, глядя на лежащие на аналое Библию и распятие, стала исповедоваться. Еще идя в церковь, Вера решила, что, как и полагается на исповеди, расскажет все без утайки, все подряд, ничего скрывать не станет. Так она и сделала, рассказав отцу Михаилу и то, что было до Иосифа, и свою жизнь с Иосифом, и то, как она, когда поняла, что он погиб, повернула назад. В общем, все со времени своей последней исповеди. Она не скрыла, как обманывала Кузнецова, как ночью круг за кругом обходила его особняк в Ярославле. И он хоть сначала упорствовал, в конце концов поддался, поверил, что она к нему возвращается, и велел органам ей не мешать. Рассказала отцу Михаилу и про каждого из воркутинцев, которые ждали ее, как и Кузнецов, и про их жен, которые цеплялись к ней на улице, моля, чтобы она, Вера, взяла себе, выбрала кого-нибудь вместо Иосифа. И остановилась, перестала уходить назад. Потом рассказала про мать, которая много лет верила, и пыталась убедить в этом отца, что Вера, как блудный сын, к Богу возвращается домой, в семью, что она уходит от всей той жизни, которую выбрала для себя, вступив в 19-м году в партию. Она возвращается к ним и должна знать, что они ждут ее и всегда примут. По мере того, как говорила, она видела, что отец Михаил боится ее меньше и меньше. Очевидно, мать писала о ней куда хуже. Здесь же, на исповеди, в его глазах она была просто бедной, несчастной женщиной, жизнь которой неизвестно зачем и за что погубили. Она была рада, что ее перестали бояться, перестали представлять каким-то страшилищем. И тут, наверное, забылась, повела себя слишком запросто, или в голосе ее больше не было раскаяния, потому что отец Михаил, безо всякого перехода, вдруг посмотрел на Веру с подозрением. Молодая, хорошенькая, в веселом, в цветочках платье и в соломенной шляпке с вишенками. Она уже понимала, что одеться надо было не так, что то, как она выглядит, совсем не вяжется с тем, что она говорит. Правдой могло быть или одно, или другое. Но сразу и то правдой быть не могло. И, уверившись в этом, он больше не хочет слушать, как она ему врет. Все это было настолько резко, что Вера растерялась, не зная, что надо сказать, как объяснить, что на самом деле и то, и это чистая правда. Она ни в чем, совсем ни в чем его не обманывает. Если раньше она исповедовалась подряд, шаг за шагом, и ему было нетрудно следить, как она жила эти годы, то теперь, нервничая, пытаясь хоть что-то поправить, она стала выхватывать из своей жизни и нынешней, и прошлой какие-то ни с чем не связанные эпизоды, случаи, разговоры. Каждый из них казался Вере таким, после которого не верить ей больше будет невозможно. Но отец Михаил только хуже и хуже ее понимал. Любое ее слово теперь в его глазах было ей же во вред. Все они свидетельствовали против нее. И когда она, отчаявшись, наконец замолчала, ему уже определенно казалось, что эта девочка просто смеется над ним, водит его за нос. Наверное, из-за этого, едва Вера прервалась, он обрушился на нее с настоящей отповедью. Сначала долго, почти как мать, говорил, что на долю каждого из нас отпущена своя мера горя и страданий. Все мы кротко и достойно должны нести свой крест, как нес свой на Голгофу Сын Божий Иисус Христос. Да, зла в мире очень много, но не Господь в этом виноват, а наша греховная человеческая природа. Человек тянется как злу, как ребенок к конфете, поэтому и только поэтому все так плохо. Но человек не должен, не имеет права отчаиваться. Отчаяние едва ли не самый страшный грех. Отчаявшийся человек лишь потакает злу. Всем, кто его окружает, кто на него смотрит, он как бы свидетельствует, что зло всесильно, и ничего, совсем ничего сделать нельзя. Единственный путь — подчиниться, уверовать в это зло, как раньше, в благого Бога и, служа ему, тоже творить зло. Когда она начала, продолжал отец Михаил. Он слушал ее с сочувствием, и, наверное, Вера это видела. Но теперь, когда она закончила свое покаяние, он понимает, что вряд ли именем Божьим сумеет отпустить ее грехи. Она должна его понять. Он страстно хочет все ей простить и благословить, но по каноническим правилам вряд ли это вообще возможно. Дело ее настолько странное, что он должен посоветоваться со своим благочинным, хотя, к сожалению, почти уверен, что и от епископа другого она не услышит. То, что она сотворила, то, во что превратила свою жизнь, это не бунт против неправедной власти, как, может быть, ей хотелось бы думать, а бунт против самого порядка вещей, как он установлен Господом для человека. То есть она взбунтовалась против Бога, пошла против высшей силы, ее сотворившей, и, пожалуй, мать Веры права. Больше всего ее грех похож на грех самоубийства. Верен отказ жить по Божьим правилам, есть медленные, растянутые на годы самоубийства. А этот грех, что она, дочь диакона, должна хорошо знать, церковь отпускать никому не разрешает. Самоубийц и не отпевают, и не хоронят вместе с другими верующими. Он долго все это говорил, долго и страстно. И, может быть, потому, что все уже было определено, она точно знала, что грехи ей не отпустят, Вера начала успокаиваться. То, что он говорил сам или вслед за ее матерью, было, конечно, правильно. Она видела, что он и впрямь умный, и совестливый человек, но про себя знала, что тоже права. А то, что она не сумела ему свою правоту объяснить, так это наверняка не было смертным грехом, которого никому и никогда нельзя отпустить. Теперь она даже знала, что скажет отцу Михаилу, что добавит к своей исповеди, когда он кончит ее обличать. На этот раз она не могла поручиться, что то, что он услышит, будет такой же полной правдой, как и раньше. Но сейчас была уверена, что это надо, совершенно необходимо, чтобы он хоть немного понял ее правоту. Когда отец Михаил в свою очередь замолчал, она спросила его, может ли он ей уделить еще хотя бы полчаса. «Она знает», — сказала Вера, — «что и так отняла у него весь день. Тем не менее, очень просит об этом». Он снова, как и тогда, когда она к нему только пришла, смутился, сказал, что, конечно, тут не о чем говорить, он ее слушает. Вера начала с того, что все понимает. И никогда ни в Ярославле, ни в Москве, ни здесь, в Ивантеевке, не сомневалась, что отпустить ей грехи он не согласится. Но в последнее время она, которая и в юности была, в общем, малорелигиозна, то и дело вспоминает из своего детства те эпизоды, где она явственно чувствовала высшую силу. Все это вдруг ожило в ней, и теперь она часто думает, что неспроста отказалась тогда, в 38-м году, жить, как все, не просто изобрела, как он ей сказал и как считает мать, нечто вроде самоубийства, хотя согласна, что с первого взгляда это выглядит именно так, а все эти годы возвращается, идет к Богу, к тому времени, когда она еще знала, что он рядом с ней. Так почему ему, отцу Михаилу, этот путь назад не кажется признанием, что вся ее жизнь потом, когда она о Боге забыла, совсем о нем не думала и не помнила, была ошибкой, ошибкой, которую она теперь хочет исправить? Сейчас, сказала она ему, когда идти осталось совсем уже недалеко, когда она находится всего в нескольких неделях от дня, когда в последний раз была в храме на службе, ей кажется, что он вряд ли будет прав, если остановит ее, своей властью священника не даст ей вернуться, снова припасть ко Христу. Похоже, что эти слова Веры сбили отца Михаила с толку, даже поразили его. Явно не зная, что делать, он стал допытываться, почему она точно знает, что идет именно к Богу. С самого ли начала знала, что идет к нему? Или только недавно это решила? Он так настойчиво ее об этом расспрашивал, как будто это могло иметь значение, давно она поняла или только сейчас. И главное, как будто такой путь вообще существовал, мог быть Богу угоден. На его вопросы Вера честно ответила, что нет, поняла совсем недавно. Ничего это в ней еще даже не успело устояться. Одно она почувствовала во время вчерашней службы, другое сегодня, когда шла литургия. Много же ей стало ясно прямо теперь, во время исповеди. До этого люди, которые ее любили и год за годом ждали, верили, что она к ним вернется. Заражали ее этой своей верой, путали ее, потому что, видит Бог, ни к кому из них она никогда возвращаться не собиралась. Но в последнее время, когда скоро она опять станет ребенком, а из тех, кто ее ждал, живо лишь несколько человек, она начала понимать, что, наверное, всегда шла к Богу. Все же остальное было нужно, чтобы ее никто не перехватил на полпути. «Сейчас она почти совсем в этом уверена», — сказала Вера отцу Михаилу и принялась подряд, без всякой хронологии, рассказывать то, что из детства о Боге помнила. Она говорила, как в 17-м году, когда из-за дороговизны покупать еду им сделалось трудно, отец начал разводить кроликов. Все шло очень хорошо. У отца вообще, за что бы он ни брался, все шло очень хорошо, а потом кролики вдруг заболели. У малышей выходила наружу кишочка, отсыхала, и они умирали один за другим. «Когда заболел последний из выводка», — говорила Вера, — «я в отчаянии бросилась в ванную, единственное место в квартире, где можно было запереться, и, повалившись на колени, с жаром стала молить Бога, чтобы он выжил. Молитва моя была услышана, и кролик выздоровел. Это было чудо. Но в тот раз отец Михаил», — сказала Вера, — «я вдруг усомнилась, что по такому незначительному поводу высшая сила согласилась вмешаться. В том же году, — продолжала Вера, — я, кажется, впервые выступила против Бога. Мы жили тогда на даче в Ясиновке, где я очень подружилась с Маней Солоповой, нашей дальней родственницей. Мы с ней были неразлучны И единственное, что меня огорчало, что Солоповы всей семьей ходят по субботам ко всеночной и к обедне по воскресеньям. Сами мы за лето были в церкви лишь два раза. На Троицу, когда церковь украшали живыми цветами и каменный пол весь усыпали травой, и в Успенье в день. В одну из суббот, прогуливаясь с Маней у их дома и с тоской думая о предстоящем одиноком вечере, я попыталась ввести в Маню в соблазн. Я сказала ей: «Пойдешь сегодня молиться?» «А ты не ходи». «Не пойду», — решительно ответила мне Маня. Она тоже этим давно тяготилась, но тут на крыльцо вышла ее мать, Антонина Петровна, и строго сказала: «Маня, нам пора». Этого оказалось достаточно, чтобы моя подруга покорно за ней поплелась. Я помню, как тогда возмутилась родительским деспотизмом. Шла домой и плакала. «У меня была другая близкая подруга, Матильда Кнаббе», — говорила Вера. «И я не раз ходила с ней на богослужение в немецкую кирху, что у Сретенских ворот. Наверное, это грех, но лютеранское богослужение мне очень нравилось, так же, как и сама кирха внутри». Строгая отделка из темного дуба, отсутствие позолоты, икон, хоры, куда мы с ней забирались, и мощный орган, скамьи, на которых сидели молящиеся, опустив глаза в открытые молитвенники. Особенно я любила слушать орган. Звучание его было таким медленным и сильным, что мне казалось, что оно подхватывает меня и уже вместе со мной поднимается вверх. Такого благоговения, как в кирхе, я в православном храме, пожалуй, тогда не испытывала. Я хорошо помню Пасху, которая в 15-м году выпала на 2 апреля, продолжала Вера. С той же Матильдой Кнаббе мы сговорились в пасхальную ночь пойти гулять в Кремль. Дома мне разрешили легко. С нами пошли мои троюродные братья Боря и Володя Страховы. За полчаса мы дошли до Яузского бульвара, где жила Матильда, до Красной площади и через Спасские ворота вошли в Кремль. Почему-то под Пасху всегда бывает хорошая погода. Вот и на этот раз ночь стояла совсем тихая, а вокруг было так светло от множества зажженных свечей, которые были в руках почти у каждого, что в темном высоком небе я не могла разглядеть ни одной звезды. Народу было море, и оно волнами ходило то туда, то сюда. Мы были веселы, наперебой болтали, даже смеялись. И, наверное, это было не очень правильно. Потом мы вышли на площадь, и около колокольни Ивана Великого я спросила своих спутников: «А вы знаете, что несколько лет назад с колокольни бросились гимназист и гимназистка, влюбленные друг в друга?» «Сумасшедшие», — сказал Боря. Володя же промолчал, многозначительно сжав мне руку. А через полгода мне вдруг захотелось обойти все окрестные церкви. Матильда считала, что это очередная фантазия. Но, по-моему, это было не так. Вокруг нас было очень много церквей, большинство старинных. Они стояли почти на каждой улице, иногда даже по две, как на Воронцовом поле. Ильи Пророка и Николы, в Воробьине, на Покровке, Иоанна Предтечи и Христово Воскресение на углу Барашевского переулка, а наискосок от него, на углу Введенского, церковь апостола Иоанна. Просто войти, осмотреться, и через несколько минут уйти казалось мне неправильным. В этих церквах меня, конечно, никто не знал, но все равно было неприятно думать, что тебя осуждают. Я вспомнила, какую неловкость испытала однажды в нашей церкви по милости Матильды, которую уговорила вместе пойти ко всеночной. Быстро соскучившись и не скрывая этого, она стала разглядывать молящихся. Я едва не сгорела за нее со стыда. Обходя окрестные храмы, я 3 воскресных утра подряд отстаивала поздние обедни. Помню, как от долгого стояния у меня ныли ноги и почему-то плечи. Службу я и так знала наизусть, поэтому мои мысли блуждали далеко. Машинально крестясь, я думала о древних христианах, которые, укрывшись где-нибудь в пещерах, молились ночи напролет. поэтому наша вечерняя служба и называется «Всенощной». Об этом мне говорил отец. Помню, что когда запевал хор, все опускались на колени, и можно было дать отдохнуть ногам. Но для меня эти самые торжественные моменты богослужения были мукой. В подошвах моих ботинок протерлись дыры, и выставлять их на показ было очень неловко. Так что, стоя на коленях, я могла думать только об этом, а не о Боге. «В 16-м году, на Страстной неделе, — говорила Вера отцу Михаилу, — я, наверное, впервые испытала религиозный экстаз. Я оговела, потом исповедовалась. Стоя на коленях перед распятием, я горячо со слезами молилась об отпущении грехов, что накопились за целый год. Мне не хватало духа целомудрия, смиренно-мудрия, не хватало терпения и любви, которые мы и спрашиваем у Бога в молитве на крестопоклонной неделе. Зато у меня в избытке имелись тщеславие, суетность, лень, небрежение своим долгом перед родителями и учителями. Было на совести еще одно прегрешение, в котором я бы никому не могла признаться, разве лишь на духу. Я присвоила, хотя и случайно, не желая этого, чужие калоши, а потом не вернула их, благо дома никто не обратил внимания, а хозяйка не объявилась. Вот, собственно, и все, что я хорошо помню. Вдруг оборвала себя Вера и спросила отца Михаила: «Наверное, это немного?» Она была очень смешна в своем платьице начала века и в этой малоподобающей для исповеди шляпке с вишенками. В то же время она показалась отцу Михаилу теперь такой серьезной и искренней, что на вишенку, в конце концов, можно было закрыть глаза. Он смотрел на нее и не знал, что делать. Еще полчаса назад ему и в голову не могло прийти, что он согласится именем Христа отпустить ей грехи и допустить к причастию. То, что она рассказала ему о Боге, было и вправду так немного и так детски, что даже если она сама верила, что идет к Господу, он никогда бы не поручился, что она его найдет. Так плохо она его помнила и так мало знала. Отец Михаил и сейчас был уверен, что то, что она затеяла, то, как поступила со своей жизнью, страшный грех, настоящий бунт против высшей силы, и он не хотел делить с ней этот грех, брать его на себя. И все же, когда она верила, что уже почти дошла до Бога, почти к нему вернулась, решиться остановить ее, сказать ей именем Господа, что тот не хочет ее принимать, что она ему не нужна, он тоже не мог. Он смотрел на ее смешную и грустную фигурку, на весь ее нелепый, сшитый будто для маскарада костюм, и все меньше мог поверить, что эта совсем еще девочка успела совершить смертный грех, который нельзя отпустить. Смотрел и убеждал себя, что такого просто не может быть. Наверное, он делал это очень хорошо, потому что, в конце концов, к своему собственному удивлению, покрыл ее голову епитрахилью, перекрестил и сказал: «Именем Господа нашего Иисуса Христа отпускаются тебе грехи твои». Когда он снял покрывало, она, как и следовало, поцеловала Библию и распятие и, отчего-то заплакав, сказала: «Батюшка, благословите!» Он осенил ее крестом, словно в ответ Вера быстро чмокнула его в руку и, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, вышла из храма.